Айрин Лакс. Моя. Не отдам. Глава первая. Ника. «Эй, ты!» В попу утыкается что-то твердое и длинное, холодное. Настойчиво нажимает на ягодицу, давит, пробираясь вверх под просторную шелковую сорочку. Ткань — откровенная паль и дрянь, но с моими финансами и возможностями мой потолок — это закупки откровенной подделки с маркетплейсов. «Дрыхнешь, что ли? Охренеть, ты...» Грубый, хрипловатый голос окончательно прогоняет сон. По спине ползут мурашки. Ползут, ползут и... Внезапно превращаются в табуны безумно острых пиков, когда я понимаю, что по моей спине водят холодной сталью и тычут. Немного левее от позвоночника. Вскидываясь от паники, собираюсь встать, но меня тут же опрокидывает обратно огромная сухая ладонь. «Лежи». Вжимает в кровать нагло. Садится. Матрас прогибается под весом тела. Щелкает кнопка ночника, спальню арендованного дома заливает приятный свет. Я едва дышу. Ко мне в спальню ввалился неизвестный и тычет в меня. Дулом. Между лопатками собирается нехорошее ощущение и эмоции обострены. Я бы хотела обмануться, что это не дуло пистолета, но что-то другое. Однако инстинкты не обмануть. На миг меня охватывает паникой. Что, уже нашли? Так быстро? Кто такая? Звучит вопрос, как будто окрик. «Как в мой дом влезла ты?» Он нажимает сильнее, кажется, еще немного, и... ударит рукоятью пистолета по затылку. Собирая в себе силы, осторожно поворачиваю голову в сторону, пытаясь разглядеть человека за моей спиной. В лицо лезут пушистые волоски. Через миг рядом с моим лицом опускается ладонь, и я разглядываю крупные длинные пальцы с татуировками, посиневшими от времени. У него очень большие руки. На запястье дорогие часы. Одна надпись «Патик Филипп» намекает, что я попала по-крупному. Как же так, а? Домик неплохой, конечно. Откровенную гниль я бы снимать не стала, но уровень коттеджа явно не дотягивает до уровня человека, который носит на руках часы стоимостью с крутую недвижку. Через миг пальцы отводят мои волосы в сторону, небрежно открывая лицо. Смазливая, но рыжая. В голосе звучит откровенное буэ. Я даже этому рада. Отвечать будешь или как? Можно я сяду? Нормальные люди ведут диалог лицом к лицу. Нормальные люди по чужим домам не лазят. Я сняла этот дом. Цежу едва слышно. Взяла в аренду на длительный срок. Пиздишь. Документы на аренду во втором ящике комода лежат. Так что я нахожусь здесь на законных основаниях, а вы кто такой? Собираю остатки смелости. А я? Наклоняется, выдохнув в волосы. Я законный хозяин этого дома, и я свою недвижимость никому не сдавал. Села. Живо. Посмотрю на твою наглую рыжую морду. Перестаньте давить на меня, и я сяду. Он отстраняется, жара сразу же становится меньше, появляется возможность дышать. Я сажусь в кровати, приглаживая пальцами распустившиеся волосы. Поленилась вчера делать маску, и вот результат. На голове пышное облако. Утром придется постараться, чтобы продрать это. Где, говоришь, документы лежат? Я скольжу взглядом по мужчине. Он до сих пор сидит на кровати. Первое, на что я обращаю внимание, у него в руке действительно пистолет. Второе, он мощный, откровенно говоря, здоровый мужик. Я сама высокая, меня всегда называли дылдой. Но этот мужик повыше меня будет на полторы головы. И он белый, почти белоснежный. Над висками серебрится иней совсем коротких волос, чуть выше они длиннее, зачесаны назад. Выражение лица хмурое, взгляд свирепый, настороженный и очень острый. «Сиськи ты мне уже показала, теперь покажи липу», — командует. «Что?» «Сиськи, белка, сиськи», — машет дулом в мою сторону. Могли быть и побольше, но и такие сойдут. Я быстро опускаю взгляд и отпускаю в воздух несколько нелестных выражений в адрес производителя топа от пижамного комплекта для сна. Гелевые лямки совсем не держатся на месте закрепления, из-за этого верхняя часть опустилась, показывая грудь. И я вот так, с грудью на показ, сижу? Шок, конечно же, но мо. Ты же приличная. Я подхватываю лямки, быстро исправив оплошность. Встаю на деревянных ногах, ощущаю, как взгляд мужчины ползет от коротких пижамных шортиков к щиколоткам и обратно. «Давай, белка, шевелись», – требует он. «Белка?» – ахую возмущенно. Он совсем неделикатно заглядывает мне в рот, ныряя взглядом, и добавляет во взгляд постного выражения. «Белка, потому что рыжая. Документы тащи живо, если они у тебя есть». «Есть, и не надо так». «Что?» «Смотреть на меня». Ищу взглядом халат, не могу найти, потом замечаю его кусочек под задом мужлана. «Вы на мой халат сели. Можно как-то...» «Достать его из-под вас». «Халатик достать. А потом что? Носик тебе дать припудрить? Охуела?» «Документы», — требует. И я приседаю в коленях от этого ледяного тона. Буквально ниже становлюсь, уменьшаясь в росте на несколько сантиметров, что было бы, пожалуй, даже неплохо. Пальцы трясутся, когда я подаю незнакомцу документы об аренде дома на длительный срок. Дом, можно сказать, в глуши, но меня все устраивало. За продуктами можно в город раз в неделю съездить. «Вот», — показываю пальцем. «Видите? Все законно». «Сергеева Вероника Андреевна и...» Поднимает взгляд, опускает снова, читая строки. «Аматунян Арсен Аганесович». Мужик делает паузу. «Я похож на Аматуняна Аганеса?» «Аматунян Арсен Аганесович». «Поебать». Комкает договор и швыряет мне в лицо. «Забирай, можешь подтереться. Это липа. Выметайся из моей хаты». «Вот еще», сжимая пальцы в кулаки. «Я здесь уже 2,5 недели живу, я...» «Заметно, что живешь. Вся хата воняет бабой, помешанной на благовониях. Моя хата воняет. Пиздец». «Докажите». «Чё?» «Докажите, что вы хозяин». «Требую». «Аматунян мне документы показывал. У него была доверенность на распоряжение этим имуществом, а вы...» От нового взгляда мужчины, полного ледяного бешенства, хочется залезть под кровать и не выбираться оттуда. Но я заставляю себя продолжить. «Вы же мне только ствол продемонстрировали. Бандит. Да вы, скорее всего, просто влезли в этот дом, желая поживиться. Домушник наглый». В ответ мужчина поднимается, и я понимаю, что... недооценила. Да, недооценила его габариты. Мать-перемать, он такой огромный, боже. Я думала, мой батя самый здоровый мужчина, которого я знала. Но этот... этот размером с полярного медведя. Только в костюме. Тоже дорогом, эксклюзивном. «Доказать тебе, значит?» хмыкает. «Давай. Я доказываю, а ты вину отрабатываешь. Чем лучше хуй сосешь, тем быстрее вину загладишь».